Глава 4. Чужие долги. Не хотите наступать на одни и те же грабли? У нас богатый выбор. Рекламная вывеска над лавкой, где представлены новинки сельскохозяйственного инструмента. Письмо на сей раз обнаружилось в книге. Листок надушенной бумаги, сложенный хитрым образом, вызвал подспудный страх. И Тисса не могла бы сказать, когда и почему этот страх появился. Не было для него причин. Письма – это лишь слова. Она ведь сама мечтала, чтобы с ней говорили о любви и чтобы сердце трепетало, а в груди рождалось томление, которому положено было рождаться в подобных случаях. Но не страх же. Просто Тисса опять все неверно истолковала. Ее вовсе не преследуют, а просто пишут письма каждый день, иногда и чаще. Оставляют письма среди ее вещей, и леди Льял не видит в том дурного. Всего-навсего игра, придворная, из тех, которыми увлечены все леди. Ведь не думает же Тисса, что леди, куда более благородного происхождения, нежели она, способны на опрометчивый поступок. Да и есть ли зло в словах? Нет. Но слова почему-то становятся злыми, и Тисса знает, что как бы она ни хотела спрятаться от них, у нее не выйдет. «Моя прелестница, вы пишете мне про обязательства, которые связали вас, и тем наполняете душу мою печалью. Ведь что есть данное слово против истинного чувства? Смею привести вам вердикт суда любви, в котором мне довелось принять личное участие. Вопрос был таков. Возможна ли истинная любовь между лицами, состоящими в браке друг с другом? Прения длились долго, и вердикт был вынесен единогласно». Мы говорим и утверждаем, ссылаясь на присутствующих, что любовь не может простирать своих прав на лиц, состоящих в браке между собою. В самом деле, любовники всем награждают друг друга по взаимному соглашению совершенно даром, не будучи к тому принуждаемой какой-либо необходимостью, тогда как супруги подчиняются обоюдным желаниям и ни в чем не отказывают друг другу по велению долга. Тисса отложила письмо, не смея читать дальше. Она ведь умоляла оставить ее. Она твердо и в выражениях изысканных в последний раз 2 дня подбирала, стараясь выразить именно то, что чувствовала и думала. У нее есть долг перед будущим мужем, перед сестрой, перед их светлостью, который принял Тиссу и Далек в своем доме, перед леди Изольдой, она добрая и милая. Тисса даже перестала читать листовки, хотя ей предлагали. Но теперь это казалось предательством, как и просьба Гийома о встрече. Она же не давала повода. Не было ведь ни проигранного в фанты желания, ни предрассветных разговоров на балконе, ни слова, ни взгляда, ничего. Почему он не желает оставить Тиссу в покое? И почему становится таким жестоким? Когда только переменился? И мне горестно, что вы отвергаете этот сердечный дар во имя человека вас недостойного. Он груб, хитер и коварен, как может быть коварен лишь мерзкий раб, но вскоре получит по заслугам». Тисса отправил письмо в камин. «Да как он смеет? Тан, конечно, не самый воспитанный человек, но это же неправильно так о нем писать. Он грубый и порой совершенно невозможный». Тиссе приходится прикладывать немалые усилия, сохраняя образ леди. Он смотрит сверху вниз и при любом удобном случае Тиссу высмеивает. А случаев она предоставляет немало. Но не Тан же виноват, что у нее не получается быть настоящей леди. Что же касается происхождения, то здесь и вправду нельзя ничего изменить. И Тисса впервые за долгое время позволила себе задуматься, как и кто определяет, кем человеку быть. Почему одни рождаются рабами, другие – простолюдинами, а третьи – в благородных семьях? Это были очень опасные мысли. Хорошо, что никто, особенно леди Льял, не сумел бы их прочесть. Ей бы мысли определенно пришлись не по вкусу. Девушкам и вовсе не полагалось думать, какой мужчина захочет себе думающую жену. И Тисса решительно открыла любовную балладу. Хотя бы там герои обязательно будут счастливы. Thank you. снова не спалось. Становится традицией. И рыжий кот, устроившийся в изголовье, мурлыкал, уговаривая не глупить. Ночь, и нормальные люди спят. А наша светлость опять круги вокруг кровати нарезает. Мысли покоя не дает. И главное, роят саки пчелы над пасекой. Фермы и незаконная работорговля. Законная, впрочем, тоже малоприятней. Воровство из казны. Благотворительность, оказываемая лишь достойным. Девочки, которые в 15 лет считают себя уже совсем взрослыми. И 12-летние невесты. Женщина не может убить мужчину. А мужчина имеет полную власть над женой. Что я могу сделать со всем этим? И надо ли? Может, мне все это лишь кажется ненормальным? Я ведь чужая. И вообще, я не подряжалась миры улучшать. Я только замуж хотела. Вышла. И вот теперь не спится. Реформаторский зуд не дает. Но что я знаю об управлении государством? Только то, что власть бывает законодательная, исполнительная и судебная. И вся у Кая. Но реформы любые придется проводить через совет. А это, подозреваю, дело муторное. И вообще, прежде чем изменять что-либо, надо разобраться, как оно работает. Лаашья, я впервые решила заговорить с моей телохранительницей. Ее отмыли и переодели. Ей шли алые шаровары и, удивительное дело, бирюзовая полотняная рубаха длиной до колен вполне с ними гармонировала. Рубаху Лаашья перевязывала широким поясом с перламутровой чешуей. В косицах ее прибавилось лент, а на запястьях блестели браслеты. «Лаашья слушает, леди!» «Присядь, пожалуйста». Кресла так и стояли у камина. Я заняла то, в котором обычно сидел Кая, и указала Лаашье на второе. Подойти она подошла, а вот садиться не стала. «Не положено? Я хочу тебя кое о чем спросить. Если, конечно, тебе можно о таком рассказывать. Как у вас принимают законы? При ней нет оружия, во всяком случае такого, которое я бы заметила. Ножи, разве что в широких ножнах, перекинутых крест-накрест наподобие патронташа. Из ленты ножен выглядывают белесые рукояти. Есть большой закон, есть малый закон. Малый закон – жить семья, и семья – собираться, думать, каждая сестра – говорить, и старшая сестра – слушать. Тогда решать, как есть хорошо. Когда решить, тогда закон. Большой закон – жить все. И старая сестра, каждая семья – собираться. Говорить, спорить, кричать много-много, потом решать. Белый камень – быть, черный – не быть закон. Большой мать – камни считать. То есть некое подобие демократии, обсуждение закона и голосования. Но большой мать – уметь говорить сам. Она говорить – есть закон, и закон есть. Кто не хотит закон, тот умер. Ясно, с демократией немного поспешили. Но так быть мало-мало, добавила Лаашья и тронула кольца, которые в губе висят. Большой мать любить всех, она хотеть, чтобы хорошо быть. Она говорить, не надо сын продавать, надо сын учить. Корабль строить, дом строить, рыбу ловить, много-много делать красивое. И дочь не только купец резать, вести вещь на рынок, деньги быть, радость. Закон такой нет. Но большой мать говорить, слушать кто богатый, я не слушать, я думать, что силы иметь, и никто не бояться. А вышло иначе. Я проникаюсь невольным уважением к их большой матери, леди-протектору, которая пытается изменить привычный уклад свирепых дочерей своих. Вряд ли это тоже просто. Не продавать сыновей, торговать, жить в мире. Разве боги войны не должны желать обратного? Как мне не хватает Кая, он бы объяснил. «Лаашья, сядь, пожалуйста, здесь никого нет, и вряд ли кто-то появится». Она присела, скрестив руки на груди, вернее, прикрыв пальцами рукояти ножей. Малейший шорох, и клинки оставят пригретые гнезда, чтобы поразить цель. «Леди не знать. Лаашья не думать пугать. Но леди быть аккуратной. Купцы нанять охрана, и Лаашья их не трогай. Она жди. Месяц жди, и два, и три». А не думать, что нет Лаашья, и больше охраны не платить. И тогда Лаашья выходить, всех резать. То есть она тоже считает, что наша светлость рано расслабилась. А пример жизненный, и надо бы прислушаться к умным людям. А бедные у вас есть? Им помогают? Лаашья задумалась. Ее смуглое лицо было словно сшито из лоскутов, соединенных шрамами швами. Семья – кормить каждый в семья. Сестра – иметь корабль. Сестра – давать кусок добычи семья. И кусок брать сам. Останется делить. Семья строит дом всем. В дом жить старый и дети. Старый растить детей. Песни петь, учить. Семья слабой кормить мало. Семья сильной много. Старшая сестра судить, кто делать не так. Что ж, своеобразно. Возможно, эффективно, но совершенно понятно, что нашей светлости не подходит. Кажется, пришла пора познавать окружающий мир. И желательно бы в соприкосновении с этим миром. Проснулась наша светлость с легкой мигренью. Подозреваю, скопившимся за ночь мыслям попросту тесно было в голове. Но в настроении бодром, готовым к подвигам. Благо, имелось куда энергию приложить. Прошение принесли в сундуках. Солидных таких сундуках, окованных железом. Я попробовала один такой приподнять, тяжелый. И вот что со всем этим добром делать? «Это за последние полгода», — сказала Ингрид, откидывая крышку. Пахнуло плесенью. Бумаги, которыми сундук был забит до отказа, отсырели. На некоторых поплыли чернила. И это только те, которые лежали наверху. Что будет, если копнуть глубже? Я взяла несколько листов. Прошу, ходатайствую, взываю о милосердии благородных дам. Оказать помощь в связи с утратой кормильца. Выделить средства на обучение, постройку дома, организацию дела, содержание малолетних детей, лечение дочери. Так, стоп. Разбирать это в одиночку я буду долгие годы. Ну, или месяцы. Сундуков у меня 3. Фрейлин – дюжина. Осталось процесс организовать и возглавить. Для начала информацию попробуем систематизировать. Дамы! Я критически обозрела мой женский легион, понимая, что грядущий поход обещает непредвиденные сложности. Кай жаловался на баронов? Есть опасения, что с баронессами того веселее будет. Ничего, дорогу осилит идущие. Эх, марш военный сыграть некому, вдохновение ради. Я прошу вашей помощи в одном нелегком, но очень благородном. Неблагородные занятия леди предлагать неблагородно. Деле. Здесь лежат прошения людей о помощи. Бедных, уточнила леди Тиана, накручивая темный локон на палец. Синеглазая, белокожая, прекрасная, как статуя, и мозгов столько же. Любовь зла? Бедных! Ингрид ответила за меня, глядя на подругу с нежностью. Мне завидно. Просто-напросто завидно. Хотя и зависть эта с оттенком горечи. Мы с Кай будем вместе, а они вряд ли. И все, что у них есть, это запрещенная любовь сейчас. Надо их рассортировать, разложить. «Давайте на этот угол ковра кладем бумаги, где просят денег на лечение. Сюда все, что касается содержания семьи, пособий». Сомневаюсь, что здесь известен подобный термин. «То есть, где говорится, что погиб кормилец или просто не хватает денег, чтобы жить. Сюда я перешла к другому ковру. Ощущение, что собираемся играть в безумные шахматы. Все, что касается открытия своего дела и обучения. А тут то, что никуда не подходит. Ясно?» Фрейлины кивнули и переглянулись. Как-то не вижу вдохновения на лицах. Я понимаю, что мышиный особняк – занятие куда более привлекательное, но пора сделать что-то действительно полезное. А ваша светлость уверена, что это... Леди Дайан двумя пальчиками взялась за угол листа. Прилично. Уверена. Так, мое мнение не аргумент? Ничего. Воспользуемся мнением конкурентов. Леди Флатен... занимается благотворительностью. Вы же не считаете, что леди Флатен способна сделать что-то неприличное? Они не считали. Они вздрогнули и посмотрели на сундуки с совсем иным выражением в очах. К сожалению, я надеялась, что сожаление в голосе получилось искренним. Дамы из благотворительного комитета слишком стары и немощны, чтобы справляться со всем этим. Сундуки стоят открыты, просто-таки нагло разверсты. Добро ожидает быть сделанным. Наш долг – помочь им. Больше ей говорить-то ничего не потребовалось. Вечер я встречала среди бумажных гор. И выше прочих была та, которую сложили из испорченных прошений. За каждым ведь стояло что-то. Последний шанс и надежда. А ее в сундук. Читали хотя бы. Сомневаюсь. Серая бумага, бледные чернила и чужие просьбы. Сотни чужих просьб. Что мне с ними делать? Решать? Солнце мое, я сегодня разбирала чужие надежды. Это так странно, иметь возможность кому-то помочь и иметь выбор, кому помогать. Я не уверена, что у меня получится не ошибиться. За каждым прошением мне слышится голос. И в какой-то момент мне захотелось оглохнуть, собрать бумаги, запихать в сундуки и вернуть их на прежнее место. Пусть себе догнивают. Какое мне дело до чужих проблем? Ну вот, высказалась. Их слишком много. Я гуляла по городу тогда с Урфином, и город показался мне богатым, люди довольными жизнью. Но теперь у меня ощущение, что каждому человеку нужна помощь. Но если отвлечься от нытья, которое хоть и приносит моральное удовлетворение, однако проблему не решит, то у меня возникло несколько идей. Во-первых, что касается вопросов строительства и организации дела. Люди, которые обращаются с подобными просьбами, как правило, имеют некую сумму, которой недостаточно. Я предлагаю предоставлять им остаток суммы в долгосрочный заем под некий процент. Возможно, с отсрочкой первых платежей на год или два. Так делают в моем мире. Возникает вопрос залога и гарантии возврата денег. Но если решить их, то такие займы будут выгодны. Думаю, они существуют и у вас, но я не знаю, в какой форме. Полагаю, что много упирается в процентную ставку. Я была бы благодарна, если бы ты подсказал, с кем я могу побеседовать на эту тему. Желательно, чтобы этот человек не стал бы смеяться над моим слабым женским разумом. Во-вторых, как ты посмотришь на то, чтобы построить лечебницу? Не могу поверить, что в городе на 300 тысяч жителей нет ни одной лечебницы. Хотя, конечно, мои фрейлины могли и напутать. Но если нет, Кая, ты должен ее открыть. Это, конечно, обойдется недешево, но меня поразило огромное количество просьб о помощи. Как понимаю, пригласить доктора может не каждый, но это же не значит, что люди должны умирать. Да и заработок врача зависит от количества пациентов и не всегда стабилен. Если же ты согласишься платить им некую сумму ежемесячно, отвратительно, но я не в курсе местных заработков, хотя бы приблизительных, то это было бы выгодно и для них. Я не предлагаю нанять самых дорогих докторов, но хотя бы тех, кто сам ищет работу. Возможно, что в помощь им дать учеников. Им же нужна практика. Думаю, это спасло бы многие жизни. К слову, сюда же можно включить третий пункт. Много прошений об оплате учебы, в том числе в гильдии медиков. Если удовлетворить эти просьбы, однако с условием обязательной 2-3-летней отработки в твоей лечебнице, это позволит в довольно короткий срок получить некоторое количество специалистов, которые нужны протекторату. Полагаю, Макферсон придет в ужас, узнай он о моих планах разорения твоей казны. Но я воздержусь говорить что-либо, пока не получу ответ от тебя. Отвратительно деловым получается письмо, но настроение у меня такое – никакое. Я выходила ждать снег, но его не было. Опять дождь, который к вечеру прекратился – и небо прояснилось, словно дразнится. Оно грозит продлить осень, а мне каждый день дается с боем. Иногда я думаю, что можно бросить все и увязаться за гонцом. Тот, кто возит тебе письма, привез бы меня. Но вряд ли тебя бы эта встреча обрадовала. Я не буду делать глупости, не волнуйся. Но иногда достаточно помечтать. Вчера мы переодели Тису. И вот что я хочу тебе сказать, дорогой. Впрочем, не только тебе. Thank you. Эта встреча тоже была случайной. И Юга подумал, что в последнее время как-то много их стало, случайных встреч. И если бы он верил в судьбу, то непременно решил бы, что та имеет свои планы на Юга. Иначе зачем так старательно сводит его с недоучкой? Тот шел по улице, держась в тени, сосредоточенным видом человека, который совершенно точно знает, куда и зачем он движется. Юга успел нырнуть в переулок. Хотя, пожалуй, останься он на месте, вряд ли удостоился бы взгляда. Все-таки одежда и место здорово меняют людей. И недоучка выглядел иначе, чем обычно. Пожалуй, сейчас в нем ничего не осталось от сиятельного лорда. Юга сдержал смешок. И тем паче рыцаря. Обыкновенный человек. Не богатый, но и не бедный. И из мелких купцов. Или же бывших вояк. Хотя одно другому не мешает. Капитан захудалого суденушка, из тех, что равно промышляют и торговлей, и грабежами. Или просто наемник, каковы в городе еще остались. Но главное – свой человек. Чужие так вольно не ходят. На недоучке потертая куртка с щеголеватыми пуговицами, парочка из которых не то потерялась, не то сгинула в кармане ростовщика. Старые, но крепкие штаны. Сапоги вот хорошие, из лосиной кожи. И все равно видно – ношенные. Вместо меча – длинный рыбацкий нож, с которым Юга был уверен, недоучка управляется не хуже, чем с мечом. Куда это он такой красивый собрался? И как было следом не пойти? Юга держался в отдалении и шел, стараясь не слишком цеплять недоучку взглядом. Тот же переступил через нищего, бросил монету другому попрошайке, отмахнулся от излишне ретивой шлюхи, которая, обиженная на отказ, разразилась бранью. «Мелочи, мелочи!» Что из них важно? Юга решит. Потом. Безымянная таверна. Вывеску давным-давно обглодали дожди. Стоял на углу. Недоучка гляделся, нахмурился. Чем-то не по душе ему место пришлось. Но все же вошел внутрь. И Юга, выждав некоторое время, нырнул следом. Низкая дверь, высокий порог. Пол земляной, утоптанный и укрытый соломой. Печь чадит, и едкий дым заполняет помещение. Юг зажал нос и глубоко вдохнул, привыкая. «Ну, вот что за тип? Вечно его в грязь какую-то тянет. Сидел бы в замке». Недоучка беседовал с человеком самой неприметной внешности. Невысокий, но и не низкий. Средней полноты, какой-то серолицей. Впрочем, в дыму все немногочисленные посетители таверны были одинаково серолицы. Но даже среди них человек терялся. Юга позавидовал этакому умению. Хотя и на него самого внимание обращали редко. Человек что-то говорил, то и дело останавливаясь. Доносчик? Плохо, если так. Юга предупреждал нанимателя, что у любой тайны есть свой срок хранения. Вышел, значит. И не рано ли вышел? Наниматель осторожен. Юга сомневался, что его еще кто-то знает в лицо. Но тогда о чем разговор? Подобраться ближе? Опасно. И чутье подсказывало ждать. Он ждал, смотрел. Подали вино, и Серый поднял замызганный деревянный кубок, словно предлагая выпить за что-то. Недоучка последовал примеру, и когда он сделал глоток, чутье Юга взвыло. Трактирщик, подходя к столу, старательно отводил взгляд. И не поднос поставил на стол, а кубки роздал. Разделил, чтобы не перепутали. Серый взял свой первым, не оставляя недоучке выбора. И выпить тот должен, если хочет иметь дело с Серым. А недоучка хочет. Что-то ему такое рассказали. Что? Выпил. Оба перевернули кубки, показывая, что не осталось на дне злого умысла. Идиот. Ну как можно было попасться так глупо? Юга с трудом сдерживался, чтобы не заорать от злости. А недоучку повело. Он, кажется, сообразил таки, попытался подняться, и у него получилось. Вцепившись в край стола, недоучка простоял несколько секунд, которых хватило, чтобы двое типов успели подхватить тело. Лишь бы не отрава. Не должна быть. Яд это грубо. Обнаружит при вскрытии. Наниматель расстроится. Юга и так уже расстроен. До того расстроен, что готов убить и Серого, и этих двоих, что тащат недоучку из таверны. Держит почти бережно. И на улице вряд ли кто обратит на них внимание. Парни не бросили в беде перепевшего друга. Молодцы. Уроды. Серый выходит спустя минуту. Юга следом. Его по-прежнему не видят, да и сумерки на руку. Осенью темнеет быстро, особенно там, куда и летом солнце заглядывать не спешит. Переулок, улица, переулок, Вонь крепчает, пахнет рыбой и смолой, пристани где-то рядом. Ругань, женский визг, вой собаки. Парочка шлюх, слишком старых, чтобы работать днем, пытаются привлечь внимание серого, тот огрызается. Пустырь, слепая стена дома, дорога, сохранившая остатки мощения, канава, заполненная жидкой грязью, место назначения. Недоучки позволяют упасть. Пинают. Долго, но без особого усердия. И Юга отчасти успокаивается. Живой, значит. Мертвецов бить бессмысленно. «Лицо не трогать, его опознать должны», — приказывает Серый. Вытащив из кармана алхимическую свечу, он раскручивает фитиль. Пламя бледное, но ровное. И металлический штырь с печатью накаляет быстро. «А это зачем?» «Поверни», — приказывает Серый. «Да голову ему поверни и волосы убери». «Так это на лоб может». «Дурак ты!» — Серый присел рядом с телом. Раздалось характерное шипение, донеслась вонь паленой кожи. «Нам что велено? Клейму поставить, а где не сказано». «И чё? И ничего! Если на лбу поставить, то любому идиоту ясно станет, что ничего случайного тут нет. А так вышел благородный лэрд погулять, да загулял не туда, перепил, в драку ввязался и...» Серый поднял камень и с коротким замахом припечатал затылок недоучки. «Может, все-таки сразу их зачистить, не дожидаясь, пока бедолагу на тот свет спровадят?» «Получил по голове, чувств лишился и замерз насмерть. К утру сам виноват, нечего ходить где не следует, а тело и обобрали, сними с него сапоги». «Стянули». «Так это туда?» — указали на канаву, и Юга приготовился. «Нельзя дать недоучке умереть, а в воде...» При нынешней температуре он долго не протянет. «Нет», — Серый отверг рациональное предложение. «Утром найти должны». «Хрен им». «Нет, Юга плевать на недоучку. Сам виноват». «Определенно сам. Но нынешнее представление нарушало планы нанимателя, которые в случае смерти недоучки потребовали бы коррекции и задержали бы Юга в этом мире. Именно так. Отсюда и злость». Он дождался, когда троица разойдется, предположив, что Серый отправится собственной дорогой, и оказался прав. Юга не позволил ему уйти далеко и, настигнув переулки, ударил в спину. Узкий плоский клинок пробил одежду и плоть, вошел между позвонками. Серому вряд ли было больно. Скорее, он даже не понял, почему отказали ноги. Упасть Юга не позволил. Усадил у стены и спросил, что было в напитке. Серый ответил после секундной запинки. Другой клинок с узнаваемым клеймом на пятке рукояти Юга собирался оставить для дома Дахерти подарок. Упертый в глаз, стимулировал к беседе. «Сонное зелье». «Значит, не яд». «Хорошо. Плохо, что спрашивать, состав бессмысленно. Местные травы Юга неизвестны». «Как долго будет спать?» «Часа 2-3». «Хватит, чтобы замерзнуть. Или ослабеть настолько, чтобы не проснуться». Оставался последний вопрос. «Кто заказчик?» Ответ был дан, и Юга со спокойной душой вогнал клинок в глаз. Смерть Серого была легкой, пожалуй, даже слишком. Юга, раскрыв рот покойнику, сунул в него тот самый штырь с круглым клеймом. Жаль, раскалять времени не было. Недоучка лежал ничком. Ощупав затылок, Юга убедился, что рана особой опасности не представляет. Разорваны мягкие ткани, но кость цела, и кровотечение на холоде остановилось быстро. Оставалось решить другие проблемы. Перевернув тело на спину, Юга вогнал в шею дозу стандартного антидота. Подумал и добавил дозу адреналина. 5, 4, 3. Недоучка дернулся. «Ну же, вставай!» 2. Флакон с нюхательной солью Юга стащил просто от скуки. Собирался выкинуть, но как-то руки не дошли. И теперь вот пригодилось. Мерзкий запах заставил недоучку пошевелиться. Открыть глаза. «Вот так-то лучше!» Зрение все еще расфокусировано, и у Юга есть время убраться. Недалеко. Если у недоучки не хватит сил добраться до дома, то придется придумывать еще что-то. Будет знать, как пьянствовать в сомнительных компаниях. Урфин очнулся в канаве, поднял его запах. Мерзкий, резкий смрад нюхательной соли, которую кто-то настоятельно совал под нос. Урфин попытался отвернуться, но понял, что сейчас умрет. Холодно. Настолько холодно, что пальцы онемели. Падает снег, касается губ, но почему-то не тает. И Урфин пытается эти губы разомкнуть, чтобы слезать снежинку. Пить хочется неимоверно, а снег – это тоже вода. Надо открыть глаза. Открыл. Никого. А запах? Ведь кто-то был, ушел. Зачем? Куртка промокла, да весь он промок и в грязи изгвоздался. Что-то черное, липкое. Что случилось? Он помнил пожар. Огонь, яркий, слепящий, жар, от которого шевелились волосы, запах паленого волоса и дерева, треск крыши, что проламывается под собственным весом. А потом? На попытку разворошить воспоминания голова отозвалась пульсирующей болью. И Урфин все-таки сел, затем встал. Мышцы деревянные, кости стеклянные и мутит. Вырвало. Кислым, винным. Пил? Когда? Утром точно нет. Значит, уже вечером? Где? Пустота. Но место он знает. Тоже склады, но алхимиков. Он проверял их лично. Многие были недовольны. Но Урфином всегда недовольны. Это же еще не повод, чтобы убивать. Хотя вряд ли его действительно собирались убить. Собирались, убили бы. Нет, все иначе. А как? Он не знает. Непослушными пальцами Урфин ощупал голову. На затылке волосы слиплись комом, и малейшее прикосновение к нему отзывалось вспышкой боли. Надо выбираться. Хорош он будет, если сдохнет вот так, в канаве. Вспомнить бы, что случилось. Кошелек сняли сволочи. И нож тоже. Сапоги стянули. Правильно. Пьяный – честная добыча. Или недобиток. Та сволочь, которая это сделала, пожалеет. Урфин непременно все вспомнит. Только сначала дойдет до дворца и согреется.